Эскапизм. Мечты слабых – бегство от действительности. Мечты сильных формируют действительность. Юзеф Бестер. Эскапизм – это стремление спрятаться от реальности в мир иллюзий. Такое желание возникает в результате стресса, психологических травм, неспособности реализоваться и получить желаемое, неспособности налаживать отношения с окружающими от скуки и обыденности. Люди используют эскапизм для решения незавершенных личных проблем. Человек создает себе иллюзорный мир и пытается спрятаться в нем от реальности. Форм эскапизма достаточно много. При эскапизме человек совершенно не дорожит своим временем, большая часть которого расходуется во сне и за бессодержательной болтовнёй. Энергия, время и внимание уходят на развлечения. Помимо компьютерных игр, фильмов, виртуальной реальности и книг жанра фэнтези, а также разгадывания кроссвордов, эскапизм может проявляться в виде зависимостей – наркотической, религиозной, любовной, трудоголизма, интернет-зависимости, наркомании, шопоголизма. В истории был всего один громкий случай, когда из-за эскапизма короля Людовика II признали психически невменяемым. Хотя его двоюродная сестра утверждала, король не был сумасшедшим, он был просто эксцентричным, живущим в мире грез. Решение комиссии основывалось на следующем. Первое – то, что король настроен трем пунктам, можно было бы так же, как и Людовика II, 80% государственных деятелей отправить в психиатрические клиники. Когда человек не может достичь реализации в реальности, он начинает рисовать себе идеальный мир в своих фантазиях, получая при этом все необходимые эмоции. Этот процесс отбирает много психологических сил. В дальнейшем их не остается на реальные действия, которые могли бы приблизить к желаемому. Если человек не реализован, то он может убегать от реальности через компьютерные игры. Ведь там он становится настоящей личностью, спасителем мира, полководцем, героем и так далее. Но так как в реальной жизни он остается тем же, кем и был, то ощущает когнитивный диссонанс, который бьет по самооценке. Защищаясь от него, человек еще больше времени начинает проводить в искусственной реальности, заменяя дела развлечениями. Привычка возносить себя в фантазиях может сделать человека чрезмерно гордым. Он будет вынужден страдать, так как через фантазии вознесся высоко на пьедестал, с которого его каждый раз сбрасывает реальность. Вы можете справедливо возразить, что многие великие умы были мечтателями и добились хороших результатов. Есть различия между бесплодной фантазией и творческим воображением. Бесплодная фантазия уводит вас в сторону от реальности и от дел. Творческое воображение, напротив, способно помогать вам лучшим образом разрешать ваши дела. Для творческого воображения требуется больше интеллектуальных способностей. Бесплодная фантазия может подменять собой истинные достижения. Творческое воображение продуктивно и ведет к активным действиям. Бесплодная фантазия помогает избегать настоящего, получая удовольствие от того, чего нет в действительности. Если вы склонны к тому, чтобы уноситься в бесплодный мир грез, то можете избавиться от этой привычки с помощью простого, но очень эффективного упражнения. Каждый раз, когда ловите себя, что замечтались, произнесите слово-команду «стоп», а дальше акцентируйте свое внимание на предметах, которые находятся вокруг. Постарайтесь осознавать настоящий момент от 1 до 5 минут, после чего сразу же займитесь активным делом.